Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас настроение? Валентина Меньше Петровна. Чужие жировки воруйте. Да нет, я с добрыми намерениями вам позвонил. Как вы себя чувствуете? У вас все хорошо? Как это праздники? Вас не касается. Праздники как прошли, хорошо? Это не касается. Почему не касается? Не докладываю о себе ничего. А почему не докладываете? А можно к вам в гости прийти? А кто-то мне есть, чтобы я тебе докладывала. А я вам сейчас скажу, я ваш дальний родственник из Московской области, из города Электроугли. Пошел нахуй, пошел к ебени матери. Ну как так? Вы что, меня не узнаете?